3. Вместо того, чтобы вернуться в свою одинокую квартиру в маленьком блоке жилых домов рядом с западной границей радиального парка, Дейк Сиган доехал на общественном транспорте до квартала Старого рынка. В это время ночи ни один из прилавков не торговал, но место все еще кипело активностью. Мужчины и женщины грузили товары и готовились к утренней смене, развозя по блестящим кафельным полам, еще не просохшим от мытья, ящики на ручных тележках. Дейк прошел через крытый рынок к другой остановке транспортера и влез в первый же подошедший поезд, не глядя на конечный пункт его назначения. Пока состав монорельса двигался вдоль направляющей, врезанной в мощенное уличное русло, он неторопливо и тщательно оглядел вагон, пробегая по лицам остальных пассажиров бдительным взглядом полицейского. Людей было мало. Три парня в робах грузчиков с капюшонами, усталые и серьезные на вид. Пожилая чета, направляющаяся домой. Мужчины и женщины в рабочих одеждах. Никто не разговаривал. Кто-то уставился в пространство перед собой. Кто-то безучастно смотрел в окна транспортера. Дейк ощущал их напряженность, не сфокусированный ни на чем страх. Он проявлялся во вспышках раздражительности и пустых взглядах, в хрупкой тишине и угрюмых вздохах. Эти люди, как и все остальные им подобные, смотрели на горизонт, залитый заревом далеких огней войны, и гадали, когда же она дойдет до нас. Тень мятежа подбиралась все ближе, и казалось, что Иста Веракрус затаила свое общее дыхание. Дейк отвел глаза и стал смотреть на пролетающие мимо улицы. Он проехал три остановки и снова сошел. Он сел на другой транспортер, шедший в обратном направлении, и на этот раз соскочил с подножки сразу же после того, как вагон тронулся с остановки перед рынком. Префект Рустой пересек улицу, бросив взгляд через плечо, чтобы убедиться, что за ним никто не следует. После этого Дейк, натянув до бровей вязаную шапочку, исчез в плохо освещенном проулке и пробрался к неприметной металлической двери. В ней открылось окошко, и на него изучающе посмотрело круглое румяное лицо, на котором заиграла широкая улыбка узнавания. «Дейк, давненько мы тебя не видели. Привет, Нуст!» Он смущенно кивнул. «Можно войти?» В ответ дверь щелчком распахнулась, и он переступил порог. Внутри было тепло, и Дейк несколько раз моргнул. Его глаза слезились, а замерзшая кожа лица немного оттаивала. Нуст протянул ему жестяную кружку с порцией подогретого вина, и префект последовал за мужчиной вниз по стальной лестнице. По мере того, как они спускались, теплый воздух уносил вверх дыхание нежной музыки. «Я подумывал, не поменял ли ты свое мнение», — сказал Нуст. «Иногда такое случается. Люди принимают что-нибудь на веру, а потом начинают сомневаться. Это примерно как сожаление о покупке, которое приходит задним числом». Он издал сухой смешок. «Дело не в этом», — сказал Дейк. «Просто я был не в состоянии сюда прийти. Из-за работы», — он вздохнул. «Я должен быть осторожным». Нуст бросил на него взгляд через плечо. «Конечно. Как и все мы, особенно в текущей обстановке. Он понимает». Дейк вздохнул, чувствуя себя виноватым. «Надеюсь, что так». Лестница доставила их в погреб с низким потолком. К продольным стенам помещения были приклеены люмы, а внутри обретался паноптикум сидений, упорядоченных в неровные ряды. Некоторые из них были изделиями из пластика, позаимствованными из офисных закоулков, другие – обветшалыми диванами из заброшенных домов, а пара-тройка представляла собой не более чем умело обрезанные упаковочные ящики. Все они были расставлены полукругом, с центром в виде покрытого скатертью стола. На некоторых креслах лежали листовки, напечатанные красным шрифтом. Главный префект Ката Телемах дорого дала бы, чтобы найти это место. Оно было одним из горстки разбросанных по Исте Веракрус, и каждая пряталась прямо у нее под носом. Не было никаких опознавательных символов, показывающих их местоположение, никаких секретных паролей, которые должно было называть, или специальных знаков, которые обеспечили бы в них доступ. Те, кому было предназначено узнать об этих местах, просто-напросто находили их самостоятельно, или их приводили единомышленники, и несмотря на все, на чем настаивала главный префект, вопреки всем гуляющим слухам и дурацким сплетням, отворившимся в подобных подвалах и укромных местах, в них не происходило ни ужасов, ни кровавых ритуалов с убийствами, ни темных обрядов. Были лишь обычные люди, связанные членством в Теоге. Это и ничего более. Он размышлял над этим, потирая большим пальцем полированное золото талисмана Аквилы на своем запястье. На столе стоял допотопный голографический проектор, мигающий и гудящий. Над ним плавало окрашенное в голубое изображение Терры, воспроизводящее суточный цикл вращения планеты. Рядом с проектором лежала книга, открытая на странице убористого текста. Она была напечатана на обычной виноградной бумаге и сброшурована без обложки. Как в свое время понял Дейк, друг Нуста, работающий в типографской мастерской в ночную смену, использовал материалы, оставшиеся от других работ, и время простоя станков между печатью, оплаченных клиентами тиражей, чтобы размножить первый источник. Страницы были потрепаны множеством касающихся их рук, и ему захотелось взять их в руки и листать, получая утешение от написанного. Дейк знал, что стоит только ему попросить, и Нуст выдаст ему копию для личного пользования. Но иметь такую книгу в доме, там, где она могла быть обнаружена, случайно или того хуже, и использована людьми, не понимающими заключенной в ней истинной сути, для того, чтобы обвинить его, он не мог пойти на такой риск. Рядом с ним обнаружился Нуст. «Ты отлично рассчитал время. Мы как раз собирались начать чтение. Ты ведь присоединишься к нам?» Дейк осмотрелся. В погребе было совсем немного людей. Некоторых он знал. Другие же были ему не столь знакомы. Он заметил новое лицо и узнал егеря из участка. Мужчина ответил настороженным взглядом. Но Дейк кивнул ему в заверение разделяемой ими тайны. «Конечно», — сказал он Нусту. Парень с перебинтованной рукой взял книгу и передал ее другу Дейга. На первой странице спартанского во всех отношениях тома присутствовал единственный элемент украшения. Слова, вытесненные красными чернилами. «Lectio Divinitatis» – «Божественное откровение».